и преследуемый ловцами привидений из парижской оперы, мрачно закутался в свой черный плащ и исчез. На троне его подземного царства осталась лежать белая безглазая маска. Зловещее шипение над духом прекратило мои переживания по поводу судьбы оперного призрака. «Немедленно покиньте театр, иначе у вас и у артистов будут неприятности». Фигура члена театрального профсоюза выросла рядом, как из-под земли. Все мои аргументы вроде «Москва», «Россия», «Журналист», «Фантом Бьютифул» не действовали. Фигура была неумолима и пригрозила вызвать полицию. Мне ничего не оставалось, как исчезнуть из кулис театра «Мажестик», подобно непонятному фантому из парижской оперы. Но в отличие от него, я осталась при своем лице и полном кайфе. Да что там привидения из оперных сюжетов, когда сам театр нафарширован мистикой и суевериями, как хорошая колбаса шпиком. Такое сравнение нисколько не унизительно для храма, а весьма показательно для плотности необъяснимых явлений на одну театральную душу. Более суеверное заведение, чем театр, представить трудно. За кулисами приметы. Это священные коровы, бестрепетного отношения к которым в театре случается бог знает что. Куда ни смотри, в сценическом пространстве отовсюду торчат павлиньи перья и пять лысых с приветом от Гоголя. Шевелюрные страдания. Масальский был недоволен Булдуманом. Зачем Гоголь повредил Захарову ногу? Кто невинного вернул на сцену? Демон принес горе в МХАТ. По всем театральным законам, если у портнихи с утра не лежат волосы, как не причесывай их, она и пальцем не пошевелит, чтобы скроить или перешить костюм. От такого шевелюрного безделья все нервничают, но ничего не могут сделать, боятся нарушить традицию. Плохой приметой считается грызть семечки за кулисами, свистеть. Скверное дело, если щель на сцене, и туда попадет каблук. И уж совсем ужасно, если на репетиции из рук у артиста вдруг ни с того ни с сего вывалится пьеса. Это верный знак того, что роль будет провалена. На этот случай на театре знают верный способ, как отвести порчу. Во-первых, нужно положить пьесу на пол, сесть на нее, а главное, и это во-вторых, вспомнить пятерых лысых, знакомых по жизни. К табу в театре относятся павлиньи перья, выносить которые на сцену считается дурным знаком. В любом случае, все плохо кончится. А если гроб на сцену выставить, пиши пропало. В Амхате заметили, что когда в маскараде выставляли гроб Нины, обязательно что-то случалось. А ведь оформление классическое, тюль, фура, которая гроб возит, занавес. Так не было ни одного спектакля без происшествий. То вдруг крепежные кольца загорятся, которые накануне сменили. То вдруг ни с того ни с сего из креманки падает горящее мороженое на половик. И половик, заранее пропитанный огнеупорным составом, начинает гореть. А мистика. Про это только рассказывай и рассказывай. Ее проявление можно приписать богатому воображению нервных театральных людей. Но иногда в театре происходят вещи, объяснить которые не может никто. Вячеслав Зайцев чуть не свихнулся, когда оформлял спектакль «Лорензаччо в «Современнике». Мне нужно было нарисовать персонажей, которые потом станут образами новой фрески.